Знакомство. Прошло достаточно много времени, прежде чем я решилась попросить Виктора Георгиевича о встрече. Я хорошо понимала, что значит для него вспоминать. Но понимала и другое. Вспоминают тогда, когда забывают. А то, что пережил этот бывший малолетний узник, ему вряд ли удалось забыть. Светлана Никанорова передала Виктору Георгиевичу мою робкую просьбу встретиться. И настал день. С утра обычный, к вечеру незабываемый. Телефонный звонок. «Это Виктор Георгиевич. Если я к вам зайду, вам будет удобно?» За моим слегка прикрытым окном лило. Пузырились, будто серчали лужи. Мелькали редкие зонты редких прохожих. Они очень торопились, шли быстро, немного наклонив зонты вперед, защищаясь от встречного ветра. В дверь постучали. Вошел человек. Небольшого роста, с ровными залысинами, под кустистыми бровями карие глаза, от которых лучиками в разные стороны разбегались мелкие морщинки. На лбу морщины поглубже, три ровных и четких параллельных полосы. У человека мокрая куртка и зонт, с которого капает. «Давайте ваш зонт, раскрою его, пусть просохнет». «Да, погодка». «Хотите чаю?» «Не беспокойтесь». Порыв ветра настежь раскрыл окно. Вместе с дождевой пылью в комнату ворвался однообразный шум весенней непогоды. Я захлопнула окно, и сразу стало тихо. Мы молчали. «Сейчас время сажать картошку, а по такой погоде в борозду не влезешь. Может, распогодится. Хорошо бы. Только, говорят, перед тем, как черемухи зацвести, всегда льет. Вы, Виктор Георгиевич, хорошо народные приметы знаете. Да я же деревенский, смоленский». И мы заговорили о войне.